Я имела в виду информацию о местном боссе, но да ладно, закатила глаза Азула. Первый вариант, второй слишком опасный, хотя мы делаем все то же самое, что и в первом. Ты не поняла, мотнул я головой, второй вариант, это путь в один конец. Мы, стараясь не поднимать шума, просто расчищаем себе путь, не оставляя свидетелей и доходя до дворца. У нас будет некоторое время, пока о нас не разойдется новость, за которой мы должны успеть дойти до цели. Иначе нам будет очень не очень. Первый вариант – это попытка как-то просочиться во внутренний слой. Не знаю как, но не оставляя трупов и действуя очень осторожно. Хм, все, что произнесла принцесса, задумавшись, но потом откинулась и тяжело вздохнула, я не знаю. Попасть туда – та еще задачка в любом случае. Но в первом варианте у нас не будет информации вообще. Ну, так и мы люди непростые, хмыкнул я. Нет, чисто в теории там могут быть очень крутые маги земли, но я сомневаюсь, что найдется столько, чтобы мы не справились. Ладно, оставим это, решила принцесса. Вернемся к главе этого района. Его надо найти и узнать хоть что-то. Как мы это будем делать? Тоже вопрос хороший, вздохнул я. Теперь у нас нет бесплатной рабочей силы, поэтому надо что-то решать, но вообще, как будто узнать, кто главный, можно банально расспросив местных. Ну, по идее да, пожала плечами Азула, но это надо сделать невзначай. Ты не ловишь дежавю с нашего диалога? Хмыкнул я, пойдем просто выпьем в местном баре для молодежи и познакомимся с какой-то компанией, а там и поговорить можно будет. Как все у тебя просто, огрызнулась принцесса, просто ради отметки. В прошлый раз мы, вроде, решили, что ты будешь ответственен за это. Вот и в этот раз так же. А я посижу подожду в отеле. Подумаю над планом получше, чем. Лезем туда не знаю куда, главное, всех убивая по пути. Ладно, ответил я и якобы начал размышлять, придется самому вливаться в разные компании. Хм, логичнее всего знакомиться с девушками. На этой фразе у принцессы дернулась бровь, все-таки они более разговорчивые. Да и противоположный пол, отличный выбор. Я передумала, прищурившись, произнесла принцесса, сосредоточимся оба на твоем методе, и когда я уже думал, что мой план сработал, она продолжила, я тогда сосредоточусь на парнях, чтобы точно не пропустить нужную информацию. Кажется, теперь что-то дернулось у меня, и судя по виду принцессы она это заметила. Вот ведь стерва. Ну, ладно, поиграем в эту забаву. В отличие от внешнего уровня, тут подобное заведение довольно быстро нашлось, ну, кто бы сомневался, тут молодежь, которой ни хрен делать, была в большем объеме. В голове я представлял себе, несмотря на всю обстановку, типичный клуб и на самом деле от истины я ушел недалеко. Музыка была бодрая и заводная, пусть танцы на танцполе были и более отчетливые, чем дрыганья, которые я помню, свет был приглушен настолько, чтобы создавалась нужная атмосфера, но при этом было видно окружение и присутствовала типичная барная стойка. Людей присутствовало довольно много, кто сидел за столами в компании и курил что-то наподобие кальяна, кто за барной стойкой, в общем, можно сказать, толпа была. И это было отлично, потому что мы с Азулой сразу разошлись в разные стороны, стараясь не выпускать друг друга из виду, но при этом быть на отдалении. У нас и сценарий, грубо говоря, отличался. Мне надо было катить шары к какой-то показательно одиноко сидящей даме, а ей наоборот быть этой сидящей дамой. Внимание мое привлекла девушка в каком-то довольно красивом платье и даже откровенном по местным меркам, которая чинно сосала какой-то коктейль. Я уверен, будь в этом мире телефоны, она бы сидела в нем, но чего нет, того нет, поэтому она просто рассматривала окружение. Ну, цель намечена, осталась только реализация, и это оказалось проще, чем я думал. Иметь смазливую, но при этом слегка экзотическую для этих мест мордашку, было выгодно. На оплаченный мной коктейль великодушно согласились, а мои темы разговора с радостью поддерживались. Девушка оказалась дочкой каких-то местных купцов и пришла сюда просто посмотреть, что это за клуб. Судя по взгляду бармена, который невзначай грел уши, я уже не первый, кому такая удачная лапша на уши вешается. Девочка завсегдатая местная, вот зуб даю. В идеале было бы, если бы она была типичной медовой ловушкой, легкие намеки, пойдем выйдем воздухом подышим, вон смотри, какой хороший переулок, и камнем по голове. Тогда тут и банды найдутся, и подмять можно будет очень даже легко кого-нибудь. В общем, все шло, как нельзя лучше, кроме одного момента. Какой-то местный бугай уже вился ужом вокруг Азулы, и меня это невероятно бесило. Она мне так не улыбалась, как ему сейчас. Но девушка, имя которой я как узнал, так и забыл, в ту же секунду, очень хорошо разводилась на темы диалога. Легко рассказала довольно много полезной и интересной информации, которую я тут же раскладывал в голове по полочкам. Если начинать с чего-то интересного, то тут два местных лидера. Ну, условно, конечно. Во внешнем кольце был один, он отвечал и за солдат, и за гражданскую часть. По большому счету поэтому там и происходит то, что происходит. Ресурсов города хватило бы, чтобы не создавать из такого огромного региона чистое гетто. Не хватает как минимум еще одного нормального мэра, ответственного за гражданские дела, а лучше еще штук четырех, и разбить на районы. Но, видимо, всем пофиг, и заниматься этим уже будем мы. Им достаточно того, что шпионы не проникают. Тут не так, тут есть местный генерал армии, ответственный за солдат на второй стене, и гарнизон, и мэр, который отвечает за местные дела. И находятся они на приличном удалении друг от друга, генерал соответственно в воинской части, а мэр в здании мэрии. Невероятно логично, но как же неудобно. Надо будет обсудить этот вопрос с Азулой. Может быть, даже приодеться, перебросить еще одну единицу на этот уровень, но я сам не решу, учитывая, что я еще и слегка под алкоголем. Ну, и эмоциями, чего уж там, потому что в данный момент боковым зрением наблюдаю, как Азула очень даже мило смеется, невероятно бесит. Также я просто поузнавал местные расклады и, насколько я могу судить, тут разброс на самом деле довольно большой. Учитывая небезопасность внешнего уровня, все, маломальски умеющие что-то делать, переползли сюда. По крайней мере постарались. Но при этом есть и те, кто переехал сюда из внутреннего круга из-за легкого обмельчания, своих желаний или каких-то еще причин. А есть коренные местные. Поэтому можно встретить человека, который перебивается с хлеба на воду, а можно того, кто деньгами сорит, как фантиками. Ах, а еще у генерала есть сынок, как-то прямо невзначай произнесла дама, настырный парень, который пытается заглянуть под каждую юбку, стоит немного осмотреться, и его можно легко найти, вот же он, легкомысленно сказала она, тыкнув как раз в того парня, который активно клеил Азулу. А во, выдал я глухую мыслью, и что, получается, чаще да, чем нет, пожала плечиком девушка, у него много денег, да и дела иметь с его отцом, много разных слухов ходит, поэтому и наглости у него выше крыши. Дела, ответил я, но тут же переключил тему, чтобы она не ощутила моей заинтересованности. Хорошо, что я не такой, по крайней мере, вроде, не сильно наглею, нет, думаю, в самый раз, хитро улыбнулась девушка, состарив глазки, хотя, может быть, и надо быть немного понаглее, пространственно произнесла она, стрельнув взглядом. По большому счету, намек ясен, я готовая, мол, давай делай шаги дальше. Вот только теперь время соскакивать с этой темы, потому что наглости у того парня и вправду слишком много. Азула уже сменила вектор поведения и старается мягко отвязаться от настойчивого поклонника, а тот, не стесняясь, уже даже неплохо распускает руки, то попытается на коленку ей положить, то до лица дотронуться. Принцесса все это еще терпела, действуя мягко и ведя к тому, что спешить не стоит, но, видимо, парень много знал как минимум о делах своего отца и очень много говорил. Финалом лично для меня стало то, что они куда пошли вдвоем, где сынок схватил Азулу за руку. Та пусть и не сопротивлялась, явно рассчитывая на информацию, но что-то мне кажется, реалии принцесса не до конца отрубает. Зовет он явно не чтобы еще поговорить. Иногда я забываю, что есть некоторые социальные плоскости, в которых Азула банально в силу опыта не до конца понимает. И, кажется, это один из таких. Придется вмешаться. Только поэтому я определенно не ревную. А на Бусти уже конец сезона. Ссылка в комментариях. 2.41. Глава 5. Басингси. Часть 7. Проследовать за ними оказалось легко. Он завел ее в какой-то переулок у входа, ну а я прямо следом, увидев, как парень, не стесняясь, начинает приставать к Азуле. Я знаю, что она бы и сама смогла за себя постоять, но это говорила моя логическая часть мозга. Эмоциональная заставила меня выскочить и сломать челюсть этому парню одним ударом, вырубая его. «Ну и зачем?» – спросила Азула. «Я сама бы его вырубила. Я уже узнал все, что нам надо», – постарался спокойно ответить я, отходя потихоньку от приступа злости. «Можем идти. Уверена, ты узнал явно меньше, чем я, ведь это сын цели», — хмыкнула принцесса. «Вот пойдем сверять информацию и узнаем, стоило оно того или нет», — подвел черту я, развернувшись в сторону. Видимо, по большому счету принцесса была довольна произошедшим, поэтому не стала пытаться оставить последнее слово за собой, а лишь хмыкнула и сравнялась со мной. Направились мы в отель потому, что был уже вечер, и время как раз явиться в отель, обсудить, что получилось узнать, и пойти спать. После обсуждения выяснилось, что я таки добыл больше информации, элементарно потому, что парень, которого я вырубил, очень уж хвалил себя, поэтому буквально все, что он рассказывал, не сильно-то и годится как информация. Какие-то крупицы, которые при отсутствии другого источника, нам бы пришлось выискивать, а учитывая, что у нас есть еще один источник информации, то, получается, ты облажалась, подвел смелый итог я. О, я облажалась, приподняла одну бровь Азула, явно готовясь выдать монолог, но я решил сегодня уснуть без доли яда в моей крови. Ну все-все, на самом деле мне просто повезло, замахал руками я, говоря по большому счету правду. Могло быть ровно наоборот на самом деле, поэтому стоит ли из этого делать какой-то конфликт? Ладно, выдохнула Азула, я тоже устала, поэтому пойдем спать. Видимо, общение с тем идиотом достаточно утомило принцессу, чтобы она просто вырубилась, не начиная игру под названием «Как лечь поближе», не показывая интереса. Я же вырубился просто следом. Почему-то, просыпаясь, я не чувствовал ни мягкой кровати, ни Азулы на плече. Даже более того, руки и ноги связаны, а тело ощущалось каким-то слишком ватным. Впрочем, это начало быстро проходить, благо моя магия при мне, и это ощущение ушло так же быстро, как и пришло. Но стоит отдать должное, использовали они хороший яд, вырубило меня прилично. По ощущениям прошло минут 10, за которые нас быстро упаковали в какие-то чемоданы прямо в нашем номере и вытащили на улицу. Воздухом я спокойно ощущал, где мы находимся. Поехали мы на какой-то колеснице, хрен его знает куда, ехали мы, если честно, примерно часа полтора и выехали из урбанизации куда-то в более-менее частные дома. За это время я успел начать думать, где мы прикололись. По идее сбегать надо прямо сейчас, и я бы так и сделал, если бы не одно «но». Тащили нас не туда, где меня пытали в прошлый раз, более того, как-то все это выглядело несерьезно. Да, нас траванули каким-то сонным ядом, это намекает, что у человека как минимум есть доступ к таким вещам в этом городе. Но выкрадывать из отеля, полностью подконтрольного государству, на что намекает Джуди у стойки. В общем, я решил, что сбежать, если что, успею, прихватив с собой Азулу. Я уже не тот, что раньше, да и у меня есть козырь в рукаве под названием «Я уже проснулся». Как я и ожидал, нас вытащили среди частных домов и потащили в один из них, прямо в подвал. Я ожидал разного, может, из нас просто деньги хотели вытащить или в конце концов раскрыли цепочку с бандой снаружи, но не то, что папаша у одного сынка отбитый на голову. В довольно приличных размерах подвале был этот самый парень с перевязанной челюстью, видимо, я ему даже не сломал, раз говорить может, и его, судя по всему, отец, внешность пока оценить не могу. Я и парня узнал только по голосу, с характерным для ушиба челюсти дефектом речи. Также там были два стула и кровать. Мне почему-то от этого всего становится весело. С каждой секундой опасность для нас с Азулой только уменьшается, потому что из помещения вышли все охранники или кто это нас доставлял. Конечно, после того, как нас вывалили на стулья, абсолютно безответственно, нет, я понимаю, по информации, которую удалось накопать всего за десяток часов, мы просто люди, абсолютно гражданские, но связать веревкой ноги и руки и посадить на стул, даже не привязав к нему, дальше что, просто будут жалостливо просить, а потом на нас вылили по ведру холодной воды, начиная с меня. Имитировать удивление не пришлось, я этого не ожидал и аж дернулся от неожиданности. Будь на их месте люди поопытнее, легко бы поняли, что я уже не спал, но пронесло. Наконец-то я рассмотрел местную самую большую жабу, худощавый мужик с какой-то непонятного вида бородкой. Следом разбудили Азулу, и вот она уже, видно, не на шутку словила дозу адреналина. Правда, открывать глаза и реагировать она не спешила. В этом плане повела себя, как профессионал, начав якобы медленно просыпаться, хотя на деле уже старалась понять, где она и что происходит. Думаю, когда до нее дошло, что я в той же комнате, а против нас двое, ей стало легче. Это же классика, при пытках пленников в разные комнаты надо отводить, иначе делают очень редко либо дилетанты. Как вы думаете, почему вы тут? Задал вопрос мужчина довольно спокойным голосом. Мы, растерялся я, мы будем жаловаться, обратимся в полицию, будем кричать, добавил Азула. Мы усиленно строили испуганные мордашки и вообще старались вести себя как будто мы в панике. О, думаю, вы знаете, кто я, не так ли? Уточнил мужчина, так что никакие жалобы не помогут. А кричать я бы вам не советовал. Вы в моем частном секторе, тут вокруг никого нет, вообще, кроме моих проверенных людей. И что с нами будет? Стараясь выдавить слезу, спросил Азула. На усмотрение моего сына, конечно, улыбнулся мужчина, чуть уступая и выпуская вперед свою кровинку. Я тебя буду трахать прямо на этой кровати, пока твой парень смотрит, а потом разобью ему лицо прямо на твоих глазах. Как-то по-детски даже произнес он, один раз запнувшись. ГМ, у меня аж попер какой-то смех сквозь мое грустное лицо, забавно. И что же забавного, позволь узнать. Поднял брови местный главнюк, явно ощущая, что ситуация полностью под его контролем. Ты привел нас далеко от города, оставив почти наедине с собой, и ты спрашиваешь, что забавного. Мое лицо резко перестало быть грустным, и на нем появилась ухмылка. Что же, меньше работы нашим ребятам. Ответить мне не успели, я просто легким усилием разорвал веревки, как и Азула. Правда, там пришлось, видимо, использовать немного огонька. Я быстро скрутил генерала, который даже не успел понять, что произошло, а принцесса, его сына. И вот теперь они сидели на этих же стульях, а мы перед ними. Азула слегка разминалась, а я, скрестив руки на груди, смотрел на них. Насколько я понял, мы на довольно приличной глубине, так что даже в здании нас вряд ли услышат, ответил я Азуле на немой вопрос, почему у них во рту нет кляпов. Итак, я смотрю, ты тут настолько главный, что можешь позволить себе выкрасть вот так граждан Басингси и устраивать развлечения для своего сына. Это не сойдет вам с рук, ответил генерал, все так же стараясь сохранить спокойствие. Да, крикнул сынок, вы даже из этого дома не выйдете. Там куча сильных магов земли, преданных лично отцу. Утибозе, произнесла Азула, маленький мальчик надеется, что его кто-то спасет. Боюсь, что нет, продолжила принцесса, мило улыбаясь и жестикулируя бровями и глазами. Наверное, это ненормально, что я считаю милой девушку, которая готовится к пыткам. Думаю, нам надо для начала показать всю серьезность, якобы задумчиво произнес я, беря единственный ножик, который лежал тут на столе, и быстрым шагом подходя к сынку, вонзаю ему в ногу лезвие. Крик стоял на всю комнату, если ему не помочь, то он истечет кровью часа за два. «Кто вы?» – задал наконец-то правильный вопрос мужик. «Мы», – переспросил я, – «мы твоя смерть, дружок. Мы бы в любом случае тебя убили, но твоя выходка с сыном перенесла нашу встречу на пару недель раньше. А, ну, еще и убила твоего сына. Возможно, если ты скажешь все, что нам надо знать, мы отпустим его». А дальше начался банальный допрос, в ходе которого мы постепенно выуживали ту информацию, которую нам надо знать. Для начала, пройти во внутренний уровень не так сложно, есть временные пропуски, которые действуют до определенной даты, и такие даже есть в этом доме, правда, все они довольно короткие, максимум на месяц. Также очень много информации по устройству армии, которую мы тщательно запоминали, чтобы потом занести в книжку и передать следующим письмом. Это все очень пригодится последующей группе. После того, как мы закончили, сын генерала был еще с отрезанным ухом, а сам генерал неплохо избит. Ну, хочу сказать, они это заслужили, мы по большому счету не первые, с кем они так поступают. В принципе, это их регулярная практика. Это не говоря о том, какое дерьмо творил мужик, чтобы попасть на свой пост, и уже на своем посту. В общем, морально мы были оправданы хотя бы перед самими собой. Перед смертью, я думаю, я заслуживаю узнать, кто вы, спросил мужик. Если хочешь отсрочить смерть, то, думаю, можно и поговорить, почему бы и нет, пожал я плечами, перехватывая поудобнее ножик. Я довольно известен под именем Кира, а это принцесса Азула, может и как-то опасно говорить об этом вслух, но если нас заметили за этим занятием, то разницы нет, и так узнают о том, кто мы, а если не заметили, то и о чем говорить. Что, выдохнул он, а ты что думал, резко наклонился я перед ним, Война — это шутки? Нет. Вот она и пришла лично в твой дом, а следом выпрямился и неспешным шагом пошел к сыну этого куска дерьма, к куску дерьма младшему, получается, потопал, да, и так, через пару недель Басингси падет. Ах-ха-ха-ха, слегка уже безумно, понимая, что он и его сын вляпались по самые помидоры и живыми отсюда не уйдут, засмеялся генерал, несколько лет назад вы уже пытались, и что, стены, как видишь, мы уже тут, хмыкнула принцесса, начинаем вычищать будущую колонию от грязи вроде вас, кстати о грязи, подхватил я, стоя возле неудавшегося насильника, после того, что вы натворили, по нашим законам приговор один, нет, зачастил мужик, глазами, полными ужаса, смотря на нас, парень же был в отключке от боли, и тем же лучше, теперь он не проснется, смерть, констатировала Азула, бездушно глядя на тело парня, следом за сыном отправился и отец, так, ну, теперь зачистить дом и можно идти домой, как-то буднично уточнила принцесса, да, кроме тех, кто в доме, никто не знал, что генерал не то что украл двух людей, а вообще в теории может таким заниматься, для всех он хороший мужик, что есть дом для нас, включил я великого философа, стаскивая трупы со стула и выкидывая в угол, нам в этот подвал еще остальных предстоит притащить, чтобы хоть какое-то время вонь не распространялась так, чтобы ее заметили, отель, может быть, родина, а, может быть, место, в котором нам комфортнее всего, или все-таки люди, ТЦ, закатила глаза принцесса, соберись, Акимару, нам еще целый дом магов земли зачищать, следя, чтобы никто не убежал, угу, буркнул я, да как-то это мерзко, на нашем месте могли быть, да и были, обычные люди, сначала я подумал, что дома, в народе огня, такого, нет, а вот задумался посильнее и понял, а точно нет, вот ты за всех старикашек с властью можешь поручиться, что внутри кого-то из них не сидит садист, не могу, призналась Азула, если ты не в курсе, Зука попал на Ангикай с отцом именно за то, что возмутился одним из планов генерала, очень мерзостным и дерьмовым планом, не мне судить, пожал я плечами, но я считаю, это слишком суровое наказание ребенка за попытку сберечь людей, он уже был не ребенком, а принцем, отрезала Азула, и за свои слова надо отвечать, ага, просто сказал я, пойдем дочищать, оказалось, в доме дежурил, если это можно так назвать, еще десяток магов, на самом деле они почти отдыхали, пяток спал, двое резались во что-то, а еще тройка ходила-бродила по дому или территории. Тихонько прирезать их всех и перетащить трупы в подвал не составило труда, как и найти нужные пропуски, а также кучу золота и других документов. По факту было раннее утро, около 6 утра, на улице было еще достаточно темно, чтобы мы смогли схватить большую часть добра и смыться в направлении отеля. Где-то половину золота, все документы и грамоты мы банально закопали в определенном месте, которое записали. Думаю, Зука и расправится с расшифровкой. На удивление, похищение сыграло нам на руку и очень сильно, произнес я, когда мы уже были в комнате, в которую на всякий случай залезли через окно. Кто этих Джуди знает, на всякий случай решили сделать так. Да, минус один, остался еще мэр, информацию про которого нам надо добыть и отправляться на внутренний уровень, кивнула Азула, падая на кровать. Для нее снотворное не далось так легко, и, скорее всего, она чувствует сильную усталость. У нас и так достаточно информации со слов этого идиота, пожал я плечами. Да, но у нас не так много денег, чтобы соваться дальше почти за столько времени до срока, капнула ядом принцесса, но потом все же выдохнула и продолжила, нам в любом случае надо хотя бы общие черты мэра срисовать и потом можно выдвигаться. Предлагаю днем пройтись вокруг резиденции, поймем основные моменты, выдвинул я идею, чего-то большего от нас тупо не требуется, а потом выдвигаться дальше. Нам бы желательно встретиться с моим братцем и дядюшкой, произнесла принцесса, чтобы нормальными словами посвятить в подробности. Никто не запрещает вернуться, пожал я плечами, просто съездим сюда, обсудим, поговорим и обратно. Денег нам хватит с запасом после того, что мы унесли из дома генерала. Отлично, кивнула принцесса, уже засыпая, так тогда и сделаем. И, кажется, уснула. По крайней мере сделала вид, мол, не трожь меня, Аки, я сплю. Ну, желание дамы закон, не так ли? Дневное гуляние дало свои плоды, мы смогли увидеть нужное и уже вечером записали все это в блокнот. Конечно же, картинками. После чего, я лично сходил на первый уровень и передал одному из воришек, который доставит это бедолаге снаружи. Тем же вечером, учитывая, что кто-то полдня спал и поэтому сил было прилично, мы решили и выдвинуться во внутренний слой, благо пожитков у нас было не так много, и собраться не было проблемой. У пропускного пункта вопросов к нам не возникло, помимо стандартных, конечно, и мы попали в самый центр города, туда, где мы и проведем следующие две недели. На самом деле очень красивое место с огромными роскошными домами, аккуратно убранными улицами, подстриженными садами, и в общем все было вылизано до блеска. Очень уж напоминает улицу от моего родительского дома до школы. Лица у всех вокруг такие же, чинные и благородные, шо пиздец. Кто бы мог подумать, но и тут был тот же отель, прямо на главной улице, где за стойкой стояла точно такая же Джуди. Ох, я даже рад этому обстоятельству на самом деле. Довольно удобный у них сервис, надо бы как-то намекнуть будет местному мэру, что это надо развивать и поддерживать. В общем, все по классике, номера просторнее, лучше, богаче, но и стоят соответственно. На ту сумму, которую мы вывалили за две недели проживания, можно просуществовать года 4 во внешнем слое и год в среднем, особо не шикуя. Посмотрим, что принесет самое загадочное место этого города. Там Бусти, конец сезона, новый фанфик там, помните, да? Ссылка в комментариях. 2.42, глава 5, Басингси, часть 8. Да, глава получилась невероятно короткой по сравнению с остальными, но я не могу сделать ее больше. Она должна стоять особняком, потому что там история идет до событий последней главы и заканчивается после. Поэтому остальное там неуместно. Следующую попробую сделать огромной. Затерянная библиотека открыла Ангу глаза на тот факт, что впереди есть шанс, но есть и угроза. Будет день, когда все маги огня будут без сил, а будет, когда комета Сазина пролетит. Такой день, в который маги огня обретут невероятную силу. В общем, какая-то чисто теоретическая победа обрела точные сроки, которые, казалось бы, были невероятные, настолько, что Аанг просто старается об этом не думать. Затмение будет уже довольно скоро, и тогда маги огня потеряют все свои силы. На время, конечно, но это лучший момент, чтобы атаковать. Вот только потом через время будет лететь комета, которая наоборот усилит всех магов огня на несколько порядков. Исакка предположил, что это и будет финальной точкой в войне. Именно под эту комету нация огня подгоняет свои планы, чтобы потом за один день закончить войну. На плечи Аанга легло еще больше ответственности, просто непосильно много, по мнению самого Аанга. Он почти физически ощущал, как груз ответственности лежал на его плечах, но поделать с этим абсолютно ничего не мог. Кто, если не он? Эту фразу в разных вариациях повторяли все вокруг. Еще и этот Кира, у всей команды уже нервный тик. Он как будто всегда рядом, стоит лишь чуть-чуть забыть, немного отпустить тревогу в сердце, как появляется Кира или его команда. И каждый раз они уходят едва ли что чудом. Недавно за ними гналось что-то непонятное, железное и быстрое. Оно ехало постоянно, ни на секунду не отставая от команды Аанга, следуя за мехом Аппы. В команде устали и валились с ног все, пока в итоге Аппа просто отказался взлетать и вообще шевелиться. Пришлось давать бой, и аватар до сих пор помнит, как он до последнего ждал, что появится Кира с этой бешеной принцессой, но их не было. Весь бой они старались как можно быстрее победить, просто чтобы Кира не успел на подмогу, но как оказалось, подмоги не было. Они просто смогли победить всех нападавших, ну, как победить, скорее в итоге убежать, когда их задавили огнем, и Аппа наконец-то взлетел, но даже так, это уже достижение. Они сами смогли убежать, а Аанг не разнес все вокруг, а друзья ничего не потеряли. Ну ладно это, нация огня плохая, и их надо побеждать, любыми методами, но чего Аанг не ожидал, так это проблем не от нации огня, его верного друга, транспорта и единственного в своем роде животного, Аппу, украли. Просто и нагло украли. И теперь оказалось, что все дороги ведут в Басингсе, куда друзья и направились, в этот раз пешком, что было неожиданно тяжело. Катара все так же использовала воду как протез, но это не было ультимативным вариантом. Фактически во многих вещах девушка стала не помощником. В город удалось попасть почти без проблем, разве что пришлось пройти по Змеиному перевалу, что оказалось не так уж и сложно. По сравнению, конечно, с обычной встречей с Кирой, команда как-то абсолютно пофигистично отнеслась к проблеме с огромным змеем, буквально закидав того разными стихиями. Возможно, он даже умер, но это не точно. Мешали, правда, их попутчики, рожающая девушка и ее муж, но делать было нечего, это лишь очередной камушек на горб аватара. Он должен был помочь. Потом огромный вокзал, где ходили разные поезда, в один из которых и погрузились аватар и его друзья, и на нем же доехали до города. Лично Аанг был удивлен такой простотой данного отрезка их пути. Откровенно говоря, он лично все еще ожидал, что из-за ближайшего угла на него накинется Кира со своим мечом и приодется опять драться буквально на смерть. Но, оказалось, все не так уж и плохо, настолько, что друзья даже немного расслабились, за что и получили сразу же, как попали в Басингсе. Улыбчивая девушка Джуди, которая сразу понравилась друзьям, оказалась не такой доброй, и уже на следующий день они втроем очнулись связанными по рукам и ногам, а напротив них стояла все та же Джуди, также улыбаясь, а вокруг них воины земли и какой-то мужчина, у которого нет половины лица, буквально нет, что-то красное, похожее на один большой шрам, где даже щеки не было, вместо нее были видны зубы, тоже черные и обугленные. Почему-то Ангу удалось сохранить спокойствие, но при этом мысли как-то не складывались ни во что, кроме слепой уверенности, что в этой ситуации виноват Кира. Итак, а вот и якобы аватар, жутко улыбнулся одной стороной лица мужчина перед Ангом, за тобой гоняется довольно много людей, и мне стало интересно, чем же ты смог заслужить впечатление, что аватар, это ты. Анга все еще захватывало какое-то спокойствие, просачиваясь прямо в голову. Ему было без разницы, он уже очень и очень устал, и почему какой-то стрёмный мужик считает его не аватаром, ему было неинтересно. В отличие от Сокки, который тут же начал мычать сквозь кляп, явно показывая, что хочет что-то сказать. «Сними с него кляп», это заметил и половинолицый. «Почему это вы считаете, что он не аватар?» Возмутился парень, «он самый настоящий аватар и ему нужна ваша помощь». Почему-то Ангу показалось, что глыба на это лишь обреченно закатил глаза, готовясь к смерти. «Я встречал настоящего аватара», — скривил губы мужчина, «и он оставил мне вот это. Как думаешь, я смогу отличить мальчишку с татуировками от взрослого воина, выходца из народа огня?» Ну, Аанг не сомневался, да, уши и синее пламя Киры торчит отовсюду. Но, тем не менее он решил вмешаться, выдув кляп, а у него не было случайно причудливого меча и синего пламени, что ты знаешь о нем? Тут же нагнулся на уровень глаз Аанга мужчина, сверляя его одним глазом. Другого не было, лишь повязка. «Это Кира», — просто сказал Аанг, — «и он не аватар». «Я аватар», — произнес парень, начав манипулировать водой, воздухом и камнем одновременно. Учитывая, что это были мелкие манипуляции, сложности в этом не было. Просто немного воздуха, воды и камня покрутились на уровне глаз Аанга. «И кто же тогда Кира?» Задумавшись, произнес полуликий, — «Он владеет огнем и воздухом, в этом я убедился лично». «Мы не знаем», — ответил Анг, «до этого момента мы даже не были уверены, что он точно владеет воздухом. Но он в любом случае хочет меня убить, потому что я хочу победить народ огня в этой войне». «Хаем», — задумался мужчина, — «значит, у нас общие цели, не так ли?» «Похоже на то», — все так же сохраняя какую-то непонятную хладнокровность, — произнес аватар. «Меня зовут Лонг Фень, а это мой отряд Дайли», представился наконец-то мужчина, «я предлагаю союз для победы на Кира и над нацией огня, меня зовут Анг, а это мои друзья, и мы согласны», в ответ произнес аватар, легко выпутываясь из веревок и пожимая руку полуликому. С этого момента все пошло намного лучше. Оказалось, что Дайли королевская служба, и Аппу быстро нашли, прямо очень оперативно, Аппу притащили прямо под временный дом аватара, сказав, что отобрали у очень нехороших преступников. Также Лонг Фень лично начал просвещать друзей, как обстоит жизнь в городе, параллельно проводя экскурсию. Тут специально не рассказывают людям, что идет война, чтобы им было поспокойнее, рассказывал, какие хорошие люди ответственны за каждый из районов города, рассказывал, какие плохие банды обитают во внешнем городе, из-за которых все проблемы, но при этом как-то их вычислить не удается. Правда, почему-то найти одного из главных в среднем кольце не удалось. Что, видимо, озаботило Лонг Феня, поэтому он шепнул парочке солдат, которые следуют за ними, и один из них тут же направился куда-то. Оказалось, на связь второй управляющий средним городом не выходил уже почти две недели. Аанг не понимал, что происходит, но, видимо, что-то серьезное, потому что уже через несколько часов Лонг Фень, а следом за ним и Аватар, отправились в какой-то загородный дом, который казался абсолютно обычным, пока они не спустились в подвал, где Анга вырвала, потому что там аккуратными штабелями были уложены трупы. Как потом объяснили Аватару, там был генерал и его свита вместе с сыном, и их пытали. Что за чудовище это сделало? Был единственный вопрос в голове Аватара. Как можно настолько бесчеловечно поступать с людьми? За что? Через некоторое время Лонг Фень провел друзей в какой-то большой дом во внутренней части города. Там их с комфортом поселили и попросили подождать. Ну, учитывая, что происходило это вечером, то прошло около 12-14 часов, когда утром Анг увидел что-то непонятное и красное, полетевшее вверх, а следом уже слегка из другого места второй раз. Уже знакомое чувство засвербело в голове у Анга. Это был Кира. На Бусте стартовал новый сезон, финальный. Плюс скоро пойдет новый фанфик по хвосту фей, ссылка в комментариях. 2.43, глава 5, Басингси, часть 9. Ну, я ожидал чего-то более опасного. Мы тут уже несколько дней, и самое опасное, что с нами случилось, это как какой-то старик начал на нас кричать и ругать. Старик был богат, поэтому в теории это могло быть опасно, но мы просто ушли. Чем он был недоволен, а кто его знает. В любом случае я ожидал какого-то выживания на грани фола, а на деле, это была просто очень комфортная жизнь. Нет, серьезно, чувствуешь себя вершиной мира и как у черта за пазухой. Еда высшего качества, обслуживают так, как будто ты король, не меньше. Что говорить, если даже Азула, являясь принцессой, обтекает, что на самом деле максимально странно. Нет, я понимаю, нация огня сама по себе такая, непростая, но неужели нашу принцессу не обхаживали так же? Странно в общем немного, но еще страннее, что чувствуем себя абсолютно спокойно. Что меня смущает, честное слово, я ожидал чего-то невероятно сложного из разряда «что ни день, так фильм про шпионов». Честное слово, первые дни были напряженней, чем сейчас, хотя по идее мы близко как никогда к самой жопе этого города, но звоночки начали звенеть потихоньку, то тут, то там. Джуди вокруг нас стало резко больше. Остаться наедине у нас, грубо говоря, не получалось вообще, кроме комнаты в отеле. И то мы не рисковали обсуждать там что-то по делу, лишь на ушко, что со стороны выглядело как флирт. При этом каких-то активных действий нам и не надо было делать. Никаких больше писем или чего-то такого. Просто выжидаем момент и идем убивать царя и всю верхушку, до которой дотянемся. Конечно, можно было бы исследовать территорию, но сейчас нарываться не хочется совсем, а вот подозрительное брожение около дворца вопросы вызовет просто стопроцентно. В общем, через некоторое время в мою голову пришла идея. В конце концов, тупо слоняться без дела нам надо еще неделю. Почему бы и не попробовать? В один из дней, когда мы маялись дурью в номере, я читал какую-то местную книгу, а Азула же просто баловалась с какой-то безделушкой-головоломкой, купленной на местном базаре. «Азула», — обратился я, призывая все свое мужество. «Ммм», — протянула девушка. «Не хочешь сходить со мной на свидание?» — спросил я, на что Азула не ответила, а лишь замерла, перестав шататься на стуле напротив рабочего стола и громко стукнув им, когда передние две ножки коснулись пола. Потупила несколько секунд и повернулась на меня. «На свидание, говоришь?» — переспросила она задумчивым тоном, рассматривая меня. «Грубо говоря, да, это первое озвученное предложение, связанное с отношениями. До этого поцелуи или обнимашки были с общего молчаливого одобрения. Мол, то, чего мы не озвучиваем, не считается. Как-то так слегка трусливо считали мы оба. Но шило в мешке не утаишь, и поэтому я решил взять быка за рога. Потому что пора как бы решать и желательно до нашего дня X. Ну и, скажу честно, возбуждение начинает потихоньку сносить крышу. Я понимал, что девственность Азулы по идее вещь важная, но есть же и другие варианты, не так ли? Но вот сама принцесса не давала забраться дальше обжиманий восьмиклассников. И я надеялся, переведя отношения на какой-то более осмысленный уровень, что-то да получится. В конце концов я сам не уверен, что это наше приключение закончится хорошо. Да, свидание, пожал я плечами. И куда же? Приподняла одну бровь Азула. Предлагаю сходить в местный театр, ответил я, потому что о театрах говорит буквально каждый второй и очень их хвалит, а потом можно поесть в каком-то хорошем месте. Азула на это молчала, лишь рассматривая меня и о чем-то думая. Пауза затянулась. «Хорошо, я согласна», — спустя время произнесла девушка. «И когда? Сейчас, я думаю», — произнес я, — «еще утро, думаю, нам времени хватит». «Хорошо», — кивнула Азула. «И до меня наконец дошло, почему она так тупит, можно сказать. У нее нет линии поведения на этот случай. Ну, она просто не знает, что отвечать, грубо говоря, поэтому слегка ломается. И в прямом, и в переносном смыслах, ха. В общем, каких-то приготовлений почти не было. Азула, конечно, купила одежды, но одевать что-то в цветах народа Земли на такое мероприятие она отказалась. Поэтому пришлось идти в довольно невзрачной одежде, но самой дорогой, которую удалось найти под наши требования. Я тоже не горел желанием одевать зеленые одежды. Путь до самого театра много времени не занял, даже ровно наоборот, он был совсем недалеко от нас. Живем-то в конце концов на главной улице. На середине пути девушка благосклонно взяла меня под руку, что меня обрадовало. Билетная касса была почти классическая, с недовольной теткой за ней, поэтому пришлось слегка попридержать злости мне и Азуле. Суть была еще в том, что нам было слишком интересно, что же там показывают в местном театре. Скажем честно, все театры народа огня, про войну и наших героев, типа меня. А вот что рассказывают в городе, где войны нет. Устроились мы на комфортных центральных местах в партере и сели смотреть, что же там происходит. Ну, наш театр мне нравился намного больше, по крайней мере со стороны юмора, учитывая, что я знаю реальный исход событий. А тут, ну, простая средневековая фантазия на тему героя и дракон. Абсолютно пресная каша, которая даже сказкой на ночь ребенку служить не может, потому как и вывода толкового нет. Герой спас принцессу, победив дракона, и жили они долго и счастливо. Что из этого может служить выводом для ребенка? И главное, это не бродячий театр. Я бы мог сказать, что они специально под Басинкси толкают такую дрочь, а на актуальные темы у них припасены более хорошие истории. Но нет, это главный театр города, и все актеры оттуда живут тут же. Видимо, именно это и потребно местному зрителю, как будто бы нет. Большая часть людей абсолютно так же не понимала, что происходит, и некоторые даже возмущались, и довольно громко. Это было очень странно, и я начал смотреть по сторонам. И вот тут происходящее мне не понравилось совершенно. На выходах стояла охрана, и смотрела по сторонам. Также возмущенных появлялось все больше и больше. Впрочем, судя по событиям, до концовки оставалось недолго. И все было бы хорошо, если бы в один момент позади героев не появилась какая-то крутящаяся хрень. Я не обращал на нее внимания, думая о том, что происходит, хотя почему-то в голове начало болеть. Но в один момент возмущений вокруг стало все меньше и меньше, пока не наступила полная тишина. Следом актеры уже вообще отошли в сторону, а крутящееся нечто выдвинулось вперед. «Никакой войны нет», — начал говорить один из актеров. «Вы любите ваш город, вы любите короля». И так раз за разом, когда в голове уже буквально появилась дрель, я наконец-то опомнился и, не меняя положения, закрыл глаза, незаметно хватая Азулу за руку и очень сильно щипая, настолько, что еще бы чуть-чуть и отдавил кожу вообще, и началось бы отмирание тканей. Принцесса молодец, никак звуком не отреагировала, а я лишь шепнул, чуть наклонившись к ней: «Закрой глаза, срочно», и продолжил якобы смотреть. Длилось это все около получаса, а следом всем приказали считать театр самым лучшим в мире и советовать всем сюда прийти. А следом пошла, как будто ничего и не было, концовка выступления, после которой все вскочили и начали аплодировать настолько, что мне аж уши начало закладывать. Блеять, что это было. В любом случае из толпы мы не выделялись, все также улыбались и хлопали, а потом со всеми пошли на выход, между собой нахваливая выступление. «Ой, пойдем сходим в отель, я кое-что забыла», в один момент произнесла Азула. «Хаем, пойдем лучше за мной», ответил я, хватая ее за руку, и пока была толпа, потащил ее в переулок подальше и тут же обнял, шепча на ухо: «Кто ты?» «Да помню я все, помню», прошипела в ответ она. «Это просто пиздец. Что это? Ты очень вовремя меня отвлек, я прямо ощущала, как начинала забывать, кто я и где я. Это просто пиздец», согласился я. «Это гипноз. Они массово гипнотизируют людей с помощью театра. Вот почему его все нахваливают. Вот почему люди не знают о войне. Они массово, огромными группами прогоняют людей через гипноз. Ты видела, как вначале они скучали, а в конце хлопали так, как будто они пережили самые лучшие события в их жизни. «Видела», — выдохнула девушка, — «это ужас. А еще там не было Джуди вокруг. Вспомни лучик, вот и солнце», — даже не особо скрываясь, из-за угла показалась Джуди и подошла к нам. «С вами все в порядке?» — со своей слегка жуткой улыбкой спросила она. «Может быть, вам чем-то помочь?» «Нет, спасибо», — улыбнулся я. «Может, вам чем-то помочь? Иначе зачем вы зашли в переулок? Я лишь увидела, что вы свернули с пути и были чрезвычайно бледны». Ловко выкручивалась девушка и пошла проверить, все ли с вами порядки. «Ну, как видите, все в порядке, вы можете идти». Точно так же не сдавался я и, похоже, этим предложением я ее сломал. «Но, давайте я все же помогу вам выйти», — вернула самообладание девушка. «Вы довольно бледны». «Нет, спасибо, идите», — надавил я. «Мне просто было интересно, куда это приведет». Но, впервые увидел, как улыбка Джуди дрогнула, а глаза забегали. «Но, с нами все в порядке, можете идти», — еще добавил я. «Но, хорошо», — произнесла она и как-то потерянно развернулась и ушла. «Как ты думаешь, эту информацию стоит передавать нашим?» — взволнованно произнесла принцесса. «Не думаю», — ответил я, понимая, что как-то Азула очень уж сильно ко мне прижалась, настолько, что я ощущаю все изгибы ее тела, им это вряд ли поможет, а в театр они не пойдут. «Ладно, но как минимум, стой, что это?» — растерялась принцесса, когда почувствовала мой стояк, упирающийся в нее, Акимару, уже гневно произнесла она, когда до нее дошло. «Это просто реакция организма», — прошипел я, — «знаешь ли, оно так работает, когда ты уже неделю обжимаешься и целуешься с красивой девушкой». «Хаэм», — ответила на это Азула, — «отрывись от меня», и даже несмотря на легкую красноту на лице, выражение лица она смогла сделать разозленное. «Приводи себя в порядок и пойдем». «Угу, легко сказать», — пробурчал я, начиная успокаиваться, используя ветерок, — «пойдем». Впрочем, в дальнейшем все прошло без проблем. Мы спокойно покушали в хорошем ресторане, разговаривая ни о чем, буквально. Какие-то интересные темы трудно обсуждать, когда Джуди сидят за соседним столиком. Да даже что-то вроде прошлого или разных мечтаний не обсудишь. Поэтому пришлось обсуждать буквально какую-то ерунду по типу сравнения разных уровней Босинксе, цены и качество отеля. В принципе, интерес в этом мы тоже смогли найти, но с трудом. Подводя итоги, не свидание, а какая-то хрень получилась, сказал я после, когда мы шли домой по вечернему городу. На самом деле довольно красивое зрелище. Дорога, освещенная фонарями на маслах, редкие огоньки в чьих-то домах и открытые лавки, которые продолжали торговать даже ночью. Атмосфера какого-то фэнтези-города так и перла. А мне понравилось, пожала плечами Азула. «Ну, Аки, я понимаю, что ты хочешь, я, знаешь ли, не тупая. Но, как я и говорила, это все эксперимент, прежде чем мы, возможно, погибнем, не более. Я бы могла тебя отшить в моем стиле, и я так и планировала, но как-то вот передумала после сегодняшнего дня. Можно узнать причину?» — спокойно спросил я, хотя внутри меня случилась буря. «Причина», — задумалась принцесса, — «видимо, говорить мне или нет, я люблю другого». «Что же», — выдохнул я, — «бывает. Жалко, конечно, перед возможной смертью получать отказ, но я понимаю. Я сам надавил на наши непонятные отношения, и исхода осталось только два». «Хорошо, что это ты понимаешь», — кивнула Азула. «Надеюсь, это никак не повлияет на наше задание». «Нет», — хмыкнул я, — «мне не 15, чтобы обижаться на такую банальность. Поэтому пойдем в отель». «Отлично», — кивнула Азула. «Не скрою, внутри у меня что-то слегка надломилось. Не буду драматизировать, я не любил ее больше жизни, даже не сказал бы, что любил в принципе, но мне она нравилась, сильно нравилась. И такой вот неожиданный отворот-поворот, слегка неожиданный. Интересно, кто же этот ее загадочный возлюбленный, что, судя по всему, она с ним не целовалась и не обнималась. Надо будет узнать и проследить, чтобы он был нормальный. Иначе вызову на Агника и за руку и сердце Азулы, а потом отдам их ей. Надеюсь, так можно, но сильным в народе огня можно все и даже больше. Ладно, прорвемся. На Бусти уже третий сезон и приближаются угольные острова, если вы понимаете, о чем я. 2.44. Глава 6. Деникс. Часть 1. Ну, оставшееся время прошло, честно говоря, в более напряженной атмосфере. Я бы даже сказал, прежнего единения больше не было. Уж не знаю, в кого там влюблена Азула, но я сейчас довольно сильно расстроен тем, что поспешил. Не столько в плане отношений, а скорее в плане взаимоотношений. Звучит, как тавтология, но на самом деле это разные вещи. Первое, это вот эти все гормональные терки, а вот второе помогает в битве, по-другому это можно назвать ощущение локтей, то из-за чего мы представляли очень опасный дуэт. С другой стороны, еще не факт, что ощущение локтей мы действительно потеряли. Даже скорее всего нет, но все еще я очень идиот со своим тороплением. Ай, да чей я маскирую, со своим желанием поебаться. Ох, голова два уха. Ну да ладно, чему быть, того не миновать, так что не буду нагонять паники раньше времени. Но из проблем теоретических пора возвращаться к текущим проблемам. Завтра, день Х, в полдень начнется штурм и все должны начать операцию зачисток. Планы с революциями, поднятием толпы и так далее, не получились. Просто потому, что люди слишком зомбированные, и поднять их нереально. Поэтому приодеться действовать своими силами. Каждая единица после убийства цели должна начать атаку следом, чтобы стянуть на себя силы и тем самым позволить на внешнем круге начать полноценный штурм без какой-либо подмоги от города. Плюс очень много наших солдат уже на внешнем слое, по крайней мере должны быть, по последней переданной нам информации. Самыми опасными все еще остаются люди сверху стен, которые очень прилично могут задержать наступление. Но не бур, чтобы задержать такую махину, нужно пробраться вовнутрь, но это не так уж и просто, учитывая охрану. В общем, по идее, буквально спустя пару часов во внешнем слое уже должна работать наша армия, когда в более внутренних слоях кипиш будут наводить единицы. Пара единиц из внешнего слоя уже должны перебраться во внутренний, а следом, когда армия дойдет до среднего кольца, пойти во внутренний двор, туда, где мы с Азулой до этого момента должны продержаться. Мне больше нравился план с тихим устранением, скажу честно, под него и был заточен план, но все изменило по большому счету ТОВ, которая может видеть магии Земли во все стороны. С одной стороны, она уникум, с другой стороны, нам хватит даже самой кастрированной версии этой техники, но проникать мы будем максимально тихо. Другое дело, что после нам надо подать сигнал, и тогда уже точно палево. Иначе, никак, иначе будет непонятен исход ключевой операции, устранение правящей верхушки. Без нее остальное, лишь группа хорошо подготовленных бандитов, если устранить всех в дворце, то объединиться армии никак не получится. Или получится, но не быстро. В общем и целом армия превратится в разрозненные банды без стратегического командования, без поставки припасов и так далее. Жалко, у нас нет никакой бомбы. Это было бы идеальным решением. Тихо заложить бомбу во дворец и закончить все взрывом, подав сигнал союзникам. Но тут еще нет достаточно сильных бомб, разве что бегать минировать полдворца. Ночью никто из нас не мог уснуть, несмотря на понимание, что необходимо поспать хотя бы пару часов. Говорить мы тоже не спешили, но хотелось, и я начал первым. «Азула, а?» – ответила она, не отводя взгляда от потолка. «Как и я, а кто твой загадочный возлюбленный?» – задал я вопрос, который терзал меня, не сильно, но как нудный писк. «Если выберемся, расскажу», – хмыкнула девушка, «а если нет, то и смысла нет».